Пролог. Часы начинают бить. Со стороны Венского леса надвигались сумерки. Розовый закат уже угасал, но в воздухе еще было слышно эхо колоколов. Весна плела зеленые кружева листвы вокруг уличных фонарей на Рингштрассе. Воздух был нежен, как отзвуки колокольного звона. По опустевшему грабину изредка слышались шаги одинокого прохожего. В соборе святого Стефана шла вечерняя служба. Из открытого кафе «Старая скрипка», где мы сидели, был хорошо виден высокий ажурный шпиль собора, четко вырисовывавшийся на фоне неба. По улице шуршали шины автомобилей, свет из нашего кафе падал на яркую вывеску соседнего киоска. Шпиль святого Стефана гордо возвышался над серыми домами, которые можно было принять за казенные здания, если бы не веселая опрятность чистеньких белых занавесочек на окнах. Собор был виден отовсюду. На его фоне совсем маленькими казались городская ратуша, музей, другие церкви, и это представлялось мне правильным и естественным, ведь мы были в Вене. В последних бликах заката на крыше собора сверкнул черный орел Габсбургов. Сверкнул и угас, словно партия трубы в забытом старинном гимне. Мой собеседник сидел в тени живой изгороди, и я видел лишь огонек его сигареты. На мраморном столике между нами стояло два стакана с кюммелем. У него под рукой высилась стопка рукописных листов, а на ней покоилась желтая книга, содержавшая в себе секрет ужасного отравления. Но мы не торопились говорить о ней, а также о прочих жутких вещах, связанных со страшными событиями в доме у подножья покрытых снегом гор, о жестянке с мышьяком, о топорике, о мраморной белой руке. Я вдыхал аромат цветущих лип и любовался шпилем собора. С его верхушки, наверное, можно увидеть Альпы в их туманной дымке, различить баржи, ползущие по маслянистым водам Дуная, на берегах которого в разное время появлялись легионы римлян, бонапартовы орлы и бородатые, закованные в латы крестоносцы под стягами с алыми крестами, плывшие дальше к Черному морю. Сейчас Вена словно погружена в дрему, и потому самое время вспомнить былое. Знаменитые кафе пусты, Франц Иосиф, сверкание драгоценностей и блеск мундиров в императорской опере угасли в сумерках, как габсбургский орел на крыше собора. Призрачные экипажи со скрипом ползут по рингу. Вот обедает король Эдуард. Вот скрипки внезапно грянули вальс. «Я подумал о статуе Штрауса», — сказал я. А потом мне вспомнилась другая статуя. Стул моего собеседника слегка заскрипел, и он недовольно махнул рукой. «Это было полгода назад», — продолжал я. «И вы так и не рассказали мне, как догадались обо всем. Помните? Статуя была в крови. Вы сунули руку за кресло и извлекли убийцу, словно крысу из норы». Мой собеседник смущенно зашевелился. «Я вытащил труп», — сказал он. «Убийца был уже мертв, и это самое ужасное. Вы хотите сказать, что я, словно фокусник, достал из шляпы кролика? Но кролик оказался дохлым. Бедняга. Мне трудно сочувствовать ему. Я не об убийце, я о другом. Послушайте». Он дотронулся до рукописи. «Потому вы и описали все это?» «Ну да. Оставшимся в живых трудно жить, зная, что кого-то из них подозревают в...» Я взмахнул рукой, изображая удар топорика, и мой собеседник поморщился. В этом самом. Надо было развеять все сомнения, поведать миру правду. Вы — единственный человек, который понял все. И вот я встречаю вас в Вене. Что же вы от меня хотите? У этой истории нет конца. Вы можете дать его мне? Некоторое время он сидел молча, лишь вспыхивал и гас огонек сигареты. «Я прочитал вашу рукопись», — сказал он наконец, постучав костяшками пальцев по страницам. «Не думаю, что мне придется многое вам объяснить. У вас тут, в общем-то, все есть. А реплика Клариссы, конечно, служит хорошей подсказкой, это очевидно. Ну и все эти вариации на тему ядов. Все было так ясно с самого начала, что я просто удивляюсь, как вам это не пришло в голову. Даже у меня не было всех тех сведений, которыми располагали вы, когда взялись за рукопись. Вы видели отсветы правды, но неверно применили свою абсолютно правильную теорию». Он снова погрузился в молчание, покуривая сигарету. «Мы оба думали о большом странном доме, где произошли все эти убийства, о газовом свете, о бутылке бренди, о подвальной лестнице со следами крови. Старый дом, старый город, синие горы Западной Пенсильвании, а с ними и ужасы прошлого вдруг ожили в мягких венских сумерках. Где-то в городе начали бить куранты. Гулкие раскаты их ударов плыли над темными крышами, и я машинально начал считать их. Раз, два, три, четыре. Эхо пятого удара почти совсем стихло, когда мой собеседник снова заговорил. На мгновение огни, проходящие мимо машины, осветили его лицо, и я еще раз с удивлением подумал, что именно этот человек был единственным, кто понял истину. Часы пробили в шестой раз, потом в седьмой. Позвольте мне пояснить, что я имел в виду, когда сказал, что вы неверно применили правильную теорию, — сказал мой собеседник. Вот, например,